21 марта 1958. Профессор Тисли сегодня распределил роли в «Кошке» на раскаленной крыше. Сказал: «Нет маленьких ролей, есть маленькие актеры». По-моему, он чертовски ошибается. Сыграть цветную служанку с единственной репликой «Надвигается буря» — маленькая роль, что бы там ни говорили. Я уже купила папе и Джимми Сноу билеты на день премьеры. Надо было подождать. В «Матушке Гусыне» у меня и то больше слов было. Мистер Сесил считает, звезды начинают с маленьких ролей. Когда я попросила его назвать хоть одну, он надолго задумался, потом сказал: «Энн Соттерн». Но такое ощущение, что он это на ходу сочинил. Энн Соттерн, 1909-2001, американская актриса, номинантка на премию «Оскар».